Часть 17. Мне снилась мама. Она меня потеряла и звала, а я не знал, что ей ответить. Проснулся от того, что по мне кто-то полз. Открыл глаза, темно. Значит, точно девушки пришли. Почувствовал знакомый запах лаванды. Лера пришла. Именно она ползла по мне. Она меня совсем не боялась. А у других чувствовался страх, когда они приходили ко мне. Видимо, подсознательно они меня боялись, как дикого. Скорее всего, это их и возбуждало. Я взял Леру по бокам и поднял повыше, поцеловав в губы. Она ответила. Когда мы остановились, спросила. «Привет, Рыжик. Ты где пропала?» «Ну, ты ведь не скучал здесь без меня?» «Не скучал. Эх, девчонки, мне снилась мама. Она меня спрашивала, где я. А я так и не успел ответить». «Это всего лишь сон». «Нет, это не сон. Я знаю, что это так». «Откуда? Ты что, псион?» «Конечно». «Что? Какой уровень?» «Си-1». «Не надо о мамах». «Извини». Чувствовал, что ему хочется, чтобы я сейчас обнял их, что и сделал. Наверняка они сейчас думают о своих близких. Обнял, погладил. Они уже были без комбинезонов, а я уснул в нем. Лера не теряла времени и уже расстегивала комбинезон на мне. Внутри меня уже разгорался огонь желания. Однако я помнил про нагрузку на плечо. «Девочки, у нас с вами есть проблема. Мне сегодня док запретил любые нагрузки из-за ранения плеча. И если я завтра загремлю к нему, то вы останетесь без сладкого на ночь». Лера сразу остановилась. «Нельзя только нагрузку на плечо?» «Ну да, остальное ведь не пострадало». «Тогда мы будем очень аккуратными. Правда, девочки?» Девочки ответили что-то невнятное. «Меня берегли, правда-правда. Глубоко за полночь девчонки меня погладили по плечу, и каждая поцеловала и сказала, чтобы оно поправлялось. Завтра док меня точно убьет». Вот и спалились. Около кровати стояла Искин и будила меня, а я судорожно пытался под одеялом найти девчонок, чтобы они случайно не высунулись. К моей радости их там не оказалось. Кажется, обошлось. Они ушли немного раньше. «Я же тебе приказал не будить меня». «Приказы дока имеют приоритет по отношению к твоим». «И что, если он прикажет, ты меня всегда будить будешь?» «Конечно». «Исчезни, зараза». «Док приказал, чтобы ты зашел к нему». «Я в курсе, и я сказал, исчезни». Вот в чем преимущество Искина. Всегда исчезает и появляется, когда тебе нужно. Если, конечно, у него нет кого-нибудь главнее тебя. Хотя настоящая женщина все равно лучше. Пусть и не умеет вот так по команде исчезать. Хотя как они тут живут? Вот не понимаю я того. Мало того, что контракт на 20 лет, и это без семьи, практически без секса, ласки, и даже ночью обнять некому. Находится в рейдах по полгода. Как они на это согласились? Интересно, если бы меня не было, как они выходили из положения? Наверное, у них есть какие-то варианты для этого. Выхода нет, пойду сдаваться доку. Сегодня фортуна была точно со мной. Док после осмотра меня пожалел и не пристрелил. Однако посмотрел на меня как-то очень нехорошо. Видимо, что-то подозревает, и, похоже, подлечил снова. Потому что, когда я вышел из медсекции, чувствовал себя на все 100%. У меня ничего не болело. Оставшиеся дни полета в гиперпространстве прошли по уже ставшему обычному распорядку. Между тренажерной палубой днем и ночными феями ночью. Сам я постепенно втянулся в этот безумный ритм моей жизни, и мой организм адаптировался к таким нагрузкам. Сегодня рейдер вышел из гиперпространства, и ночью мы должны состыковаться с орбитальной станцией, висящей на орбите планеты. Там меня ждал совершенно другой мир с непонятными мне законами и людьми. Здесь на корабле был маленький замкнутый мирок, к которому я уже привык, и он принял меня за своего. Кроме того, где я еще столько секса получу? Да еще и бесплатно. Девчонок мне будет точно не хватать. Нужно будет какие-нибудь координаты для связи взять. Бред, наверное. Ни имен, ни координат мне никто не дает. Не просто же так они приходят ночью и все скрывают.